Глава 10. Сосуд бога. Дракончик мило рыкнул и начал летать вокруг Наи. «Ой, ой, пожалуйста, хватит, хватит!» Наи испугалась и стала убегать от него, но маленький дракон не отставал от нее как приклеенный. «Да не пугайся ты так, засада! Этого дракона ведь ты сама призвала!» — сказал Льдмейт. «Но, мистер Льдмейт, он совсем меня не слушается!» «Ха-ха-ха! Ты для начала остановись!» «Что? Но...» «Остановись, кому говорю! Я вот не вижу в нем ни капли враждебности! Или ты что же это? Собралась бегать от него всю свою оставшуюся жизнь, а?» Ная решительно остановилась, маленький дракончик подлетел к ней, и она зажмурилась. Разок мило рыкнув, дракон сел ей на плечо. «О...» Облегченно вздохнула она и успокоилась. «Занятного же ты дракона призвала, засада! Пожирающего других драконов, и которого раньше не видел даже владыка демонов!» Эльдмейт приблизился к дракончику и напряг магические глаза, а затем положил палец на его рот. «А демонов ты тоже ешь? Давай, используй ту магическую сферу!» «Что? Мистер Эльдмейт, это же опасно!» «Ха-ха-ха! Почему бы не дать ему скушать всего один пальчик?» Царь тлеющей смерти легонько стукнул пальцем по пасти дракончика, и тот облизнул его своим маленьким язычком. «Ясно, ясно. Значит, демоны тебе не по вкусу, каннибал?» «Что еще за каннибал?» «Это его имя. Хочешь, дадим ему такое?» Ная покачала головой из стороны в сторону. Эльдмейт стукнул тростью и заглянул ей прямо в лицо. «Ох, не могу. Становится все интереснее и интересней. Может, попробуешь на этот раз призвать бога, а, засада?» ладно. Стоп, что? Бога? В смысле, божество?» Ная растерянно посмотрела на царя тлеющей смерти. «Постойте! Вы обрели божье призвание и действительно официально достойны стать священниками Зиардала, но призвать бога не так-то просто!» Суетливо сказал ошеломленный епископ. Должно быть, он еще не до конца осознал, что буквально только что умер, и начал свое объяснение, чтобы в полной мере исполнить свои служебные обязанности. «Став верующим, вы будете учить различные доктрины, преодолевать испытания, и лишь затем вы наконец узнаете формулу Легарда для призыва богов и подвергнетесь ритуалу пакта. И даже если вас допустят до ритуала пакта, лишь немногие из избранных верующих действительно способны призвать бога. Сейчас вам не дозволено даже знать о призыве богов!» Епископ продолжил объяснение, параллельно сделав молитвенный жест руками. «Я увидел достаточно, чтобы понять, насколько сильно вас любит Господь. Если вы продолжите верить, я думаю, вам, несомненно, удастся заключить пакт с богом. Давайте же вместе учиться и идти путем веры!» От выражения лица епископа поразило набожностью. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Звонко рассмеялся царь тлеющей смерти. «Ничего, ничего, ничего! Мы смогли заполучить камни пакта, и теперь вольны делать с ними, что захотим! Раз ты не можешь научить нас формуле Литерда для призыва богов, нужно всего лишь создать ее с нуля!» «Не думаю, что это возможно!» Сказал епископ с примесью удивления в голосе. «Но разумеется, нет! Царь тлеющей смерти никогда в жизни такое не потянет!» Епископ вздохнул с облегчением, царь тлеющей смерти ухмыльнулся. «Другое дело наш владыка демонов!» Сказал Эльдмейт и повернулся ко мне. «Вам самому не любопытно, а?» Он искоса взглянул на Наю. «Царь тлеющей смерти прав, мне действительно любопытно. Этот дракончик-каннибал по своей природе явно отличается от обычных драконов. Раз так, то у призвавшей его Наи вполне вероятно имеются некие способности к магии призыва. Тогда давайте попробуем». Я нарисовал в комнате магический круг. «Это магическая формула Литерда для призыва богов». Увидев ее, епископ в тот же миг выпучил глаза от удивления. «Да ладно!» — сказал он сдавленным голосом. «Откуда он узнал? Нет, он не мог знать эту формулу. Выходит, он действительно создал ее сходу. Нет, разве подобное?» Епископ словно от замешательства начал говорить сам с собой. «В этом нет ничего особенного. Зная, что понадобится этот камень пакта, магическая формула Литерда, призывающая драконов, и пакт, наиболее оптимальная для этого формула напрашивается сама собой. Похоже, что базовая структура формулы не отличается от призывающего аркану Гуаранате Фортуоса. А вот это, кстати, азепт. Я нарисовал еще один магический круг». «Даже азепт знает!» — сказал епископ так, словно у него перехватило дыхание. «Но это... неужто он и правда призовет? «Ох, точно. Сколь хорошо бы вы не знали магические формулы, чтобы призывать бога, нужно прежде заключить с ним пакт. Тут не как с драконами, которых просто призвал заклинанием, и они появились». Я подошел прямо к Эльдмейду. Легким движением поднял правую руку и пробил левую часть его груди. «Ха! Владыка Анос! А зачем вы так с мистером Эльдмейдом?» Ная с беспокойством посмотрела на меня. «Ха-ха-ха! Не боись, засада! Похоже, что божий лик царя тлеющей смерти проявляется лишь когда порядку угрожает опасность!» Сплёвывая кровь, Эльдмейд улыбнулся. «Наказание прими! Плюющий в небеса глупец, порядку воспротивившийся! С почтением узри же божий облик!» Это были божьи слова, порождающие чудеса, когда-то сказанные Назгалией. Царя тлеющей смерти охватил яркий свет, и его магическая сила на порядок возросла. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Тело Эльдмейда стало меняться, его волосы окрасились в золотой цвет, магические глаза, словно воспалав, испустили красное сияние. За спиной собрались частицы магической силы и приняли форму крыльев света. Раздался оглушительный гул, и подземные глубины начало трясти. Один лишь факт его присутствия разрывал воздух и стрясал мир. Истинное обличье бога явилось в комнату, словно громадная магическая сила обрела физическую массу. «Что же это? Азепт? Нет, он не использовал никакой магии!» Епископ взглянул на него магическими глазами и с трепетом заговорил. «Не может быть! Не может быть! Не может быть! Не может быть!» Его душу охватил мощнейший удар. «Неужели это бог? Сошедший на землю бог, посланный с небес! Ох, какое же это чудо! Какое счастье! О, всемогущее свидетельство Эквис! Молю, поведай мне, что же он за бог такой!» Епископ преклонил колени и просто стал молиться, словно засвидетельствовав величайшее чудо сегодняшнего дня. «Мистер Эльдмейд, у вас крылья выросли!» Отреагировала Ная на облик Эльдмейда. Видимо, она обратила внимание только на внешность, из-за того, что магические глаза Наи не могли разглядеть его нынешнюю магическую силу. «Ха-ха-ха-ха! Я узурпировал силу одного башка засада! Проще говоря, царь тлеющей смерти все равно, что бог!» «Что? Вы бог?» Похоже, что Ная не поспевала за происходящим. «Совершенно верно! Позволь мне доказать тебе это!» Эльдмейд снял цилиндр и подкинул его и поймал. После чего тот разделился на четыре части. «Ха-ха-ха! Приступим!» Он стал бросать частицы цилиндра вверх одну с другой. Пролетев пару секунд, цилиндры вдруг замерли в воздухе. «В соответствии с порядком Бога Отца Небесного, царь тлеющей смерти Эльдмейд повелевает! Явитесь на свет четыре порядка! Боги-хранители, что стоят на страже законов природы!» Из четырех цилиндров пролился колоссальный яркий свет в форме тучи конфетти и ленточек, и они, словно в каком-то фокусе, приняли форму божьих ликов. Родилось четыре бога-хранителя. Маленькая девочка с необычайно длинными волосами и двумя посохами в руках, богиня-хранительница регенерации Нотелла де Хиана, крылатая дама Кентавр, богиня-хранительница неба Раис Наилу, крепкий великан с огромным щитом за спиной, бог-хранитель защиты Зеула Опто. Черная тень с более чем 10 разновидностями режущих предметов вроде копья, топора, меча, стрелы и серпа. Бог-хранитель смерти Атрозазистава. Б-б-б-бо! Епископа, видимо, настолько охватили ужас и почтение, что он уже и говорить внятно не мог. «Порядок, рождающий порядки! Бог, испускающий больше всего света всемогущего сиятельства Эквиса! Бог-отец небесный Назгалия!» Хм. Похоже, что в подземных глубинах этот жук пользуется большим уважением. «О-о-о! Это просто невероятно! Не думал, что доживу до дня, когда удостоюсь возможности узреть его собственными глазами! А-а-а!» Переполняемый чувствами, епископ пал на колени и стал лить слезы. «Ха-ха-ха! Похоже, все получилось! Итак, засада, попробуй заключить пакт!» «П-пакт? Сними!» Ная боязно взглянула на богов-хранителей. У бога-хранителя смерти Атрозасиставы появились красные глаза, и она затряслась, как осиновый лист. Ная спряталась за спиной Эльдмейда, будто избегая хранителя. «Не думаю, что у меня получится». «Нет-нет, получится! У тебя должно получиться! Ведь ты моя ученица! Эти башки-хранители — мои, можно сказать, дети! Я дал им нужные указания! так что они ни за что не откажутся от пакта с тобой. Ну же, попробуй, и сама увидишь, обманул я тебя или нет». Нэй робко кивнула и направила кольцо с камнем пакта на богов-хранителей. «Что я должна делать?» «Они не понимают слов. Помолись про себя, чтобы они заключили с тобой пакт и стали твоими призываемыми богами. Они могут предъявить тебе некие условия, но пока что я охотно возьму их на себя». «Хорошо». Нэй сделала несколько шагов вперед и, молясь про себя, сказала: «Станьте моими призываемыми богами, а взамен я сделаю все, что вы скажете. Так?» На несколько секунд воцарилось молчание. После чего из богов-хранителей начало вздыматься огромное количество магической силы, их очертания, засияв, исказились, и они исчезли из комнаты, словно возносясь на небеса. «Ну и?» Но я не знала, что только что произошло, и была ошарашена. Царь Тлеющей Смерти уже довольно улыбнулся. «А ведь я говорил, что получится! Попробуй призвать их!» Ная кивнула и влила магическую силу в кольцо с камнем пакта. «Литерда!» В ее камне пакта зажглось пламя. Нарисованный внутри него трехмерный магический круг Литерда призывал в комнату богов-хранителей, с которыми был заключен пакт. Треща перед нами собралось 4 столпа света. «Глазам своим не верю!» Епископ вновь был сильно удивлен. Казалось, будто он пытался сзади не стратить весь свой жизненный запас удивлений. «Она... мало того, что заключила пакт с 4 богами, так еще и призвала их всех разом! Лишь 8 избранных богами отбора богоизбранных способны на такое! Да и вообще, камнем пакта нельзя призвать больше одного богохранителя, иначе он попросту разобьется в дребезги!» Вопреки ожиданиям епископа, свет быстро материализовался, и перед Наей появилось 4 богохранителя, с которыми она только что заключила пакт. «Чудо! О, Господь! «Сколько же чудес ты мне покажешь за один день! Ах!» На епископа будто снизошло божье откровение, и он снова зарыдал. «Кажется, у меня получилось». «Вот оно что! Ясненько, ясненько, ясненько! Я все понял, засада!» Еще никогда Эльдмейт не выглядел таким оживленным. Он указал своей тростью на Наю. «И что же вы поняли?» «В чем заключается твой потенциал? Магической силой ты воистину обделена!» «Если основа — это сосуд, а магическая сила — вода, то твой сосуд практически пуст! Из твоей основы не текут даже капли той воды, что должна из нее течь!» «Понятно». Ная пала духом и опустила голову. Царь Тлеющей Смерти прикоснулся к ее подбородку и насильно поднял ее лицо. «Ха-ха-ха! Отчего ты так поникла? Ох, долго же до тебя все доходит! Я хвалю тебя! Да? Из твоей основы не течет магическая сила! Однако сосуд этой основы широчайший! Огромнейший первоклассный! Ты призвала 4 богов-хранителей, и в нем еще осталось незанятое место! Я говорю, что у тебя склонность к магии призыва! Твоя собственная магическая сила ничтожна, однако, имея такой широченный сосуд, ты можешь залить в него очень много извне!» Как и сказал царь Тлеющей Смерти, похоже, что для магии призыва подземных глубин необходимо незанятое место в основе. Поэтому, когда я недавно призвал дракона, контроль магической силы ничего особо не изменил. Ведь размер моего сосуда никак не изменился. В случае Литерда и Азепта, незаполненный магической силой сосуд основы, свободное место, так сказать, заполняется пактом с богом и формулой для призыва. Однако у большинства просто нет столько места, и они используют камень пакта в качестве сосуда. Чем больше ты заключаешь пактов и осуществляешь призывов, тем меньше места в твоем сосуде. Если ты выйдешь за его пределы, то камень просто разобьется. Однако в основе Наи достаточно места, чтобы получить все это извне, не используя камень пакта. «Ная, заключи пакт с царем Тлеющей Смерти. Если ты станешь моей подчиненной, то я стану твоим богом и исполню твои желания». «Хм, занятная попытка, царь Тлеющей Смерти», — сказал я, встав перед ним. «Так тебе и вправду, возможно, удастся обойти мой зэкт». Если она использует Литерда или Азепт, то его мощь станет ее собственной, и она получит в своё полное распоряжение порядок Бога Отца Небесного. Так как на Наю мой зэк не распространяется, она может без проблем пойти против меня. «Ха-ха-ха-ха! Вас что-то не устраивает, тиран владыка демонов? Даже если моя сила станет ее собственной, она все еще ученица Академии Владыки Демонов, не так ли?» — вызывающе сказал царь Тлеющей Смерти. Пока Ная не предаст Дельхейт или тирана владыку демонов, она вполне может призывать порядок Бога Отца Небесного. Хм, Царь Тлеющей Смерти неоднократно говорил, что владыке демонов нужен враг, и, возможно, попытаться взрастить его в Ная, чтобы не нарушить Зект. Однако... Ная! Что? Видимо, сильно нервничая, Ная резко вытянулась по струнке. Что ты думаешь о Царе Тлеющей Смерти? На мгновение она задумалась, а затем ответила. Но думаю, он очень хороший учитель, и что если попаду под его руководство, то даже при всей своей слабости, возможно, однажды смогу сослужить Дельхейду хорошую службу. Я кивнул и дал ей указания. Совершенно верно. Настолько выдающихся учителей, как он, во всем Дельхейде не сыщешь. Следуй за ним изо всех сил. Думаю, однажды он обязательно приведет тебя к твоей цели. Ее лицо расплылось в радостной улыбке. Верь в него, и будучи ученицей, занимайся как следует. Ежели почувствуешь себя обязанной ему, отплати своим ростом. Слушаюсь. Радостно воскликнула Ная. Видя это, губы Царя Тлеющей Смерти искривились в крайне довольной улыбке. Его смех разнесся далеко в небо подземных глубин. «Меньшего я от вас и не ожидал! Вот это я понимаю, тиран владыка демонов! Неужто вы не только закрываете на это глаза, но еще и подталкиваете Царя Тлеющей Смерти? Да, вот они! Вот они слова настоящего повелителя всего мира, способного запросто превзойти даже мою божественную силу!» Ликующе воскликнул он, сжимая кулаки. «Никогда не отступает, ничего не боится, подавляет всех и вся прямо в лоб и одерживает победу! Воистину тиран, воистину владыка демонов, Анос Валдигот! Да-да-да-да! Именно об этом я и твержу! Все же вы лучший!» По-божественному превознес меня Эльдмейт, и спустив сияние собранными за спиной крыльями света. В таком случае Царь Тлеющей Смерти будет пахать как проклятый, чтобы в полной мере оправдать ваши ожидания!» Эльдмейт стукнул тростью и посмотрел на Наю. «Ну же! Давай-давай-давай-давай, Ная! Отзови этих богов-хранителей! Все-таки даже ты не сможешь заключить пакт со мной, пока они остаются призванными!» Возвращайтесь домой!» Но несмотря на слова Наи, они так и стояли на месте. «А? Уходите домой, пожалуйста!» Несмотря на владение сосудом, способным призвать богов, она пока плохо владеет заклинанием, которое ими управляет. «Я дарю тебя божьим словом, засада! Ты сможешь, несмотря ни на что!» Наделенные магической силой слова Царя Тлеющей Смерти благословили Наю, после чего камень пакта тут же начал сиять, и этот свет поглотил богов-хранителей, словно исполняя ее прошлый приказ. «Теперь нам ничто не помешает! Огласи мне свое желание! Давай заключим пакт!» Что вы имеете в виду под желанием?» Опустив голову со задачным видом, Ная улыбнулась. «Ха-ха-ха! Не стесняйся и гласи его! Я исполню все твои желания!» «Ну тогда...» Ная подняла голову и сказала Царю Тлеющей Смерти. «Ну тогда... Не могли бы вы вечно оставаться моим учителем?» Эльдемейт многозначительно ухмыльнулся. «Предоставь это мне, Ная! Царь Тлеющей Смерти вобьет в твой мозг, тело и невинную душу все. От всевозможных истин вплоть до разных совершенно бесполезных знаний, Ная!» Сказал Царь Тлеющей Смерти, наигранно жестикулируя. После чего его тело охватил свет. Постепенно он погас, и Эльдмейт вновь принял свой изначальный облик. Пакт между Царем Тлеющей Смерти и Наи был заключен.